Командир фрегата, еще совсем молодой человек, приказал оттолкнуть шлюпки от борта корабля и долго смотрел им вслед, пока они не исчезли за горизонтом, дрейфуя на самый край света к ледовому барьеру. Ледовый барьер — это край великого безмолвия, где царит первозданный покой, тишина и вечный холод. Возможно, они и поныне блуждают там, мертвецы, осужденные на вечные скитания. Сколь жалкий конец, недостойный бесценного сосуда, заключающего в себе высокий дух. Одобрило ли адмиралтейство действия командира фрегата? Неизвестно. Адмирал просчитался в главном. Он не сумел разгадать диспозицию противника. Командир волчьей стаи перехитрил его, но действительно ли Тиндал не мог предвидеть этого, остается спорным. Излюбленный прием командующего эскадрой поворачивать корабли в сторону торпедной атаки был известен врагу. Хорошо известно было и то, что адмирал всегда находится на Улиссе, а Улисс, корабль единственный в своем роде, знали командиры всех немецких подлодок. Они видели его лично или на фотографиях. Кроме того, волчьи стаи наверняка сообщили, что именно Улисс является флагманом конвоя FR-77, идущего в Мурманск. Тиндалу следовало предвидеть и предупредить встречный маневр, который давным-давно должен был бы применить противник. Пустившая ко дну качелу, субмарина была последней, а не первой в стае. Остальные расположились южнее той лодки, что взвела капкан, и много западнее маршрута конвоя, оказавшись вне досягаемости гидролокатора. И когда конвой повернул на запад, командиры подводных лодок, произведя расчет торпедных треугольников, преспокойно ждали, когда транспорты подставят свои борта под удар. Спокойный, точно мельничный пруд, океан был ультрамаринового цвета, какой увидишь лишь на Средиземном море. От ночной пурги не осталось и следа. Далеко на юго-востоке из воды поднималось ослепительное солнце. Отлоги его лучи сверкали серебром на поверхности ледовитого океана, и белые силуэты заснеженных судов резко выделялись на фоне темного моря и неба. Погода была идеальной. Если допустить, что определением «идеальной» можно характеризовать пролог к массовому убийству. А поголовный разгром, гибель всего конвоя были бы неизбежны, если бы не предупреждение, полученное в самую последнюю минуту. Предупреждением этим моряки конвоя были обязаны не радарной установке, гидролокатору или какому-либо иному сверхсовременному техническому устройству, а зорким глазам 18-летнего юноши, матроса второго класса, да богом неспосланным лучам восходящего солнца. «Господин Каперанг!» — закричал Крайслер голосом, прерывающимся от невероятного волнения. Глаза его прильнули к окулярам мощного бинокля, укрепленного на пульте управления прожекторной установки левого борта. «Там, на юге, что-то сверкает, сэр! Блеснуло два раза! Вон, вон, опять!» «Где, паренек?» — закричал Тиндал. «Ну, живее, где?» Растерявшись, Крайслер забыл золотое правило наблюдателя — при докладе всегда сообщать курсовой угол обнаруженной цели. «50 градусов левого борта, сэр! Отставить 60 левого борта!» «Теперь я потерял этот предмет из виду, сэр!» Все, кто находился на мостике, направили свои бинокли в указанном направлении. Но никто ничего не увидел. Медленно вдвинув колено подзорной трубы одно в другое, Тиндал красноречиво пожал плечами. «Возможно, он все-таки действительно что-то видел», — произнес после раздумья капковый мальчик. «А что, если это блеснул, вращаясь перископ?» Тиндал молча посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, потом отвернулся и уставился вдаль. Он показался Карпентеру каким-то совсем не похожим на себя. Лицо адмирала словно окаменело. Лицо человека, отвечающего за судьбу 20 судов и 5000 душ, человека, который однажды уже принял ошибочное решение. «Вон, вон опять сверкнуло!» — раздался вопль Крайслера. «Блеснуло два раза! Нет, три!» Вне себя от возбуждения, словно в каком-то безумном танце, он неистово прыгал на месте. «Я их видел, сэр! «Видел, видел! Прошу вас, поверьте мне!» Тиндал круто повернулся к нему. 10 долгих секунд он смотрел на юношу. Тот, оставив бинокль, схватился за дверцу и тряс ее в отчаянии, умоляюще глядя на адмирала. Внезапно решившись, Тиндал скомандовал. «Лево на борт, командир! Бентли, сигнал конвою!»